Смотреть сквозь водную толщу, погруженную в ночную тьму и при этом прозрачную, в 100-метровом радиусе, было одновременно непривычно и жутко любопытно. Пустышка, в отличие от филина, давала глазам носителя не тепловое, а именно подводно-универсальное зрение, потому что окружающая темнота не воспринималась темнотой и в то же время оставалась темнотой. Вдобавок к этому острота зрения оказалась настолько высока, что мутная бурая речная вода воспринималась едва ли не с прозрачностью воздуха. В результате Березов постоянно вертел головой, разглядывая подводный мир реки. «С этим метом бы на море сгонять!» Иван проводил взглядом киль патрульного бронекатера, идущего по поверхности в 100 метрах правее, и посмотрел на двигающегося впереди рентгена. Контрразведчик старался соблюдать все инструкции и для новичка держался совсем неплохо. В отличие от Ивана, даже не глазел по сторонам и дисциплинированно дышал под счет. Это было видно по равным интервалам выдохов. «Это хорошо», – мысленно одобрил Березов. «Под водой, чем меньше суеты и лишних движений, тем больше пройденная дистанция и меньше шанс заполучить нештатную ситуацию». В первые минуты после выхода из норы в реку Березову пришлось повозиться с компенсатором плавучести рентгена, чтобы уравновесить контрразведчика внутри водной толщи. Полковник сохранял спокойствие, не суетился и не мешал, благодаря чему Березов быстро добился требуемого результата. В целом, пока все шло лучше, чем ожидал Березов. Вода в реке по местным меркам действительно была теплой, градусов 18, не меньше. Это серьезно облегчало задачу, сводя риск переохлаждения к минимуму. Тем более, что единственный новичок в группе был обеспечен гидрокостюмом, который, собственно, для того и изобретен, чтобы уменьшать теплопотерю. Это для пешего марш-броска 18 градусов вполне комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. Но вода не воздух. Ее теплоемкость больше в 4 раза, а теплопроводность в 25. Если объяснять грубо, то за 4 минуты пребывания в воде ты охладишься так же, как охладился бы за час пребывания на воздухе такой же температуры. Поэтому вода в 18 градусов кажется человеку гораздо прохладнее, чем 18-градусный воздух. К тому же весело бултыхаться на пляже или залихватски сплавать на перегонки. Это далеко не одно и то же в сравнении с 2-часовым переходом под водой, когда движение осуществляется со скоростью 3,4 метра в час, безостановочно, и при этом физическая активность сведена к минимуму в целях экономии сил. Если бы вода оказалась холоднее 15 градусов, то без гидрокостюма туго пришлось бы уже самому Ивану. По словам Непра, это удовольствие дожидается их впереди, где-то спустя километр. Там температура воды возвращается к обычному для Печоры значению, то есть градусам к 14. И это учитывая, что сейчас чуть ли не самый теплый в плане воды месяц. До противоводолазной сетки, растянутой в 2,5 сотнях метров от ареала, добирались медленнее, чем хотелось бы. И стало ясно, что с функциями ведущего Березов справился бы лучше Тимура. Однако проводник знал путь, и это являлось главным фактором. Недостаток квалификации не прокомпенсировали смекалкой. Курс, по которому предстояло двигаться, был выложен ориентирами. На дне через каждые метров 40-50 обнаруживались самодельные буи, заякоренные куском проржавевшего троса на какую-нибудь железяку. Тимур двигался от одного ориентира к другому, и видимости как раз хватало на то, чтобы, находясь между двумя ориентирами, можно было разглядеть и следующий, и предыдущий. Из чего Березов сделал два вывода. Первый. Не приходят этим путем давно, и те, кто им помогает, всерьез заботятся об их безопасности. Скорее всего, люди они друг другу не чужие. И второй, те, на кого возложена охрана нейтральной полосы, водолазную разведку русла реки не проводят. Иначе все это дело давно бы заметили и доморощенных ихтиандров переловили. Оба вывода подтвердились возле противоводолазной сети. Сеть оказалась растянута наспех, и иной противоводолазной обороны в реке не имелось. Наверняка это происходит потому, что выбросы теперь идут по 5 раз в месяц, и двигать сеть приходится часто. Учитывая количество водолазов, живущих в ареале, несложно понять, что за 2 года существования эта сеть вряд ли выловила великое множество подводных нарушителей. Поэтому сеть давно уже бросали по временной схеме, чтобы после каждого выброса не заморачиваться по полной с переустановкой. Обещанное непромбревно действительно существовало и было подоткнуто под сетью самого дна. Массивная цепь, опутывающая бревно, вела к немаленькой болванке, зеленой не то от окислов, не то от ила, которая не позволяла бревну ни всплыть, ни сместиться по течению. В результате бревно висело в воде, приподнимая сеть, и Березов заметил, что внутри оно полое. В полости виднелось что-то вроде наполненного воздухом резинового мешка. Видимо, изготовители бревна посчитали, что так оно получится более плавучим и заодно надежно защитит мешок от случайных разрывов или проколов. В общем, образовавшаяся лазейка была не ахти какой большой, но достаточно надежной, и если бревно немного отжать снизу и вверх, то пройти под сетью вполне можно. Главное, чтобы кто-то из тех, кто прошел первыми, помог потом замыкающему, потому что одновременно отжимать бревно и пробираться под сетью было рискованно. Сеть колыхала течением, можно зацепиться за ячею. Пока Березов удерживал бревно, в лазейку протиснулся Тимур, добавив еще одну царапину себе на баллон. И Иван мысленно покачал головой. «Везучие вы, ребята, если так неаккуратно тут ходите. Еще ни разу не попали в аварийную ситуацию. Впрочем, назвать везучими Непров – это, пожалуй, уже чересчур. Такого везения вряд ли кто-то захочет». Ферзь прошел под сетью чисто и гораздо лучше Тимура. С рентгеном не все вышло гладко. Он по неопытности не рассчитал точку входа и зацепился баллоном, но панике не поддался. Инструктаж не забыл и остановился, дожидаясь помощи без движения. Это ситуацию и спасло. Березов подал знак Тимуру, тот перехватил бревно и отжимал его до тех пор, пока Иван не освободил рентгена и не прошел под сетью сам. Дальше двигались без происшествий, но по поверхности каждые 5 минут проходили патрульные катера, и Иван тщательно следил за тем, чтобы рентген не терял глубину. В этом вопросе новички часто ошибаются. Когда над тобой 1,5 десятка океанских или морских метров, этого может и не ощущаться, но вот в условиях неглубокой реки важен каждый метр глубины. Ведь водная толща над пловцом и есть вся его маскировка. Если двигаться слишком близко к поверхности, то с патрульного катера заметят пузыри воздуха, выдыхаемого аквалангистом, и никакая ночь не поможет. Но пока все шло спокойно. Пусть Днепр и работал в акваланге несколько коряво, зато уверенно, а это главное. Группа двигалась размеренно и экономично, с постоянной скоростью. Если все и дальше будет идти именно так, то воздуха на 3 километра рентгену не хватит. Он новичок, у него расход все равно больше, чем у остальных. Что-то неприятно укололо в тыльную сторону ладони. И Иван коротким движением отогнал от себя несколько не то мальков, не то пиявок. Тимур не шутил. В реке завелась какая-то мелкая и противная живность, норовящая тяпнуть плывущего человека за кисти рук. Хорошо, хоть ласты у Непров оказались более-менее подходящего размера. Плыть в намокшем камуфляже, да еще и с притороченным резиновым мешком, в который сложили необходимый груз, было хлопотно. Но без одежды точно сожрали бы, словно подводные комары. А ведь еще несколько дней назад Березов почти так же плыл вслед за Расом по маленькой речушке, и никто не пытался его кусать. Иван мысленно вздохнул. Да, вот тебе и несколько дней. За 4 часа, проведенных в аварийном модуле фрагмента, здесь прошло 2 года. Ладно, черт с ними, с 2 годами. Их не жаль, все равно в эпицентре молодеешь сильнее. Но то, что произошло с Ареалом и оказавшимися в его власти людьми... Медведь прав. Это требует отмщения. Люди должны узнать, кому они обязаны своим вечным рабством. Рентген заявляет, что не просто наступит на хвост совету директоров, но посадит их в камеру пожизненно. Говорит, что иногда наказание за такой перечень преступлений назначить не могут в принципе. Хорошо, если так. Но одна деталь в поведении контрразведчика настораживала Березова. Рентген был подчеркнуто спокоен. Идеально собран. Безукоризненное владение собой. Это высочайшее мастерство, но так не возвращаются с победой. Так идут в бой профессионалы высшего уровня. Это непоколебимое спокойствие выдавало рентгена. Он не радовался победе, не улыбался беспечным шуткам медведя, и его взгляд по-прежнему хранил ту непроницаемость, которую видел Березов и тогда, когда рассказывал рентгену о фрагменте в ГНИЦ, и тогда, когда сам фрагмент уточнял помещенную в мозг контрразведчика информацию внутри инопланетного аварийно-спасательного модуля. Контрразведчик не победил, он только готовился к решающему сражению, для которого смог добыть достойное оружие. Недаром те 4 часа рентген почти полностью промолчал, погруженный в размышления. Тогда Ивану было не до разговоров на подобные темы, его больше интересовало состояние лаванды. Рентген, оказавшись в эпицентре, пробыл в шкуре зомби всего несколько секунд, и те провел без сознания. Пока обратная регенерация вкупе с манипуляциями Лаврентьева фрагмента поставила контрразведчика на ноги, живая вода уже сделала свое дело. Как объяснил фрагмент, ранение рентгена даже пошло на пользу общему делу. Контрразведчик был в отключке. Его мозг не сопротивлялся воздействию коммуникативной составляющей ареала, что позволило Лаврентьеву фрагменту поместить в мозг рентгена все необходимые данные без потери ошибок, еще до того, как контрразведчик вновь стал человеком. Потом на него была установлена живая вода. Рентген пришел в сознание без повреждений, как на биологическом, так и на психологическом уровне. Лаванде пришлось гораздо тяжелее. Она долго пробыла зомби, да и в промежуточной фазе тоже находилось немало. Когда фрагмент Лаврентьев выдал Ивану 2 тугих кристально-прозрачных водяных комочка, Березов с трудом подавил в себе желание нацепить на лаванду сразу оба, хотя бы на пару минут. Заумный фрагмент опередил его, сообщив, что если подобная мысль возникла у полуразумного существа, то он не удивился. Однако 2 живых воды на 1 муравье будут только мешать друг другу. В силу, догадайся чего, низкого уровня развития головного мозга муравьев. Иван, естественно, догадался, так как являлся опытным, можно сказать, дрессированным муравьем. В общем, он положил живую воду лаванде на грудную клетку, как было велено, и тугой водный комочек на глазах распределился по телу, словно впитываясь в кожу. Невнимательным взглядом его невозможно было увидеть даже в упор. Лаванда сразу стала соображать получше, но окончательная странность ее поведения исчезли через 2 часа. К этому времени эпицентр уже пылал в ядерном огне. И Фарше, так звали создателей фрагмента, не стали сводить счеты с агрессивными муравьями. Великан проигнорировал комара-кровопийцу и попросту ушел прочь, а мог бы и прихлопнуть. И Ферше забрали свой аварийно-спасательный модуль дистанционно, не пожелав ни поговорить, ни показаться. Тело Лаврентьева умолкло на полуслове, лишившись фрагмента, и оставалось лишь радоваться, что заносчивые инопланетяне не наплевали хотя бы на тех муравьев, что помогали им спасти соплеменников. Вот и все. Хотя нет, не все. 2-й фрагмент остался. Возиться с ним у Эйферше времени не хватило. И теперь он ведет с нами свою личную маленькую войну согласно программе, разработанной им же самим в целях защиты своих подопечных. Сами подопечные уже спасены, вот только фрагмент номер 2 об этом не знает. Так что теперь он уже просто фрагмент. Из номера 2 он стал единственным и непримиримым. В тот момент Березов не представлял себе масштабов произошедшей трагедии и тихо радовался тому, как лаванда вновь становится нормальной. Тем более, что, помолодев на 10 лет, она перестала выглядеть занудно серьезной, когда вещала научным языком. Первое, что она выдала, когда окончательно пришла в норму, было что-то заумное на тему нижнего порога обратной регенерации. Суть сводилась к тому, что обратная регенерация омолаживает женщину до уровня в 20 лет, а мужчину до уровня в 30 лет, конечно, при условии, что они были старше этого возраста. Как только лаванда принялась рассуждать о том, почему нижний порог именно такой, Иван понял, что она больше не зомби даже на миллиметр. Честно говоря, это были приятные 4 часа. Ведь изнутри шлюзового отсека не видно, что происходит снаружи. Вода вокруг Березова резко похолодела, и Иван почувствовал, как покрывается гусиной кожей. Понятно, прошли границу, за которой необъяснимо теплая вода становится объяснимо холодной. Следующий километр придется померзнуть, а зато это даст возможность выйти на берег незамеченными. Этот аномально теплый участок реки патрульный бронекатер патрулирует постоянно, двигаясь по этакому большому кругу. Там, где температура воды падает до 10-12 градусов, непрерывного патрулирования уже не производится. Пара бронекатеров ходит туда-сюда от начала холодного течения и до границы нейтралки. В общем-то, это правильно. По теплой воде кто-нибудь может рискнуть пуститься вплавь. А вот в 12-градусной, да хоть в 14, далеко не уплывешь. Тем более за 15 километров, где наконец-то начинаются твердые берега. Тут только на лодке или плоту, а их обнаружить гораздо проще. Без пустышки даже акваланг не гарантия. Тут и топляк, и корчи, и коряги под водой попадаются. Иван посмотрел на плывущего впереди рентгена. С виду тот был в порядке. На нем гидрокостюм, сразу не замерзнет. За ферзя тоже можно не волноваться. Зомби живучие. Болт сказал, что ни черта с ним не произойдет. Лишь бы каким-нибудь грибным винтом не разделало случайно. Березов мысленно ухмыльнулся. Всем хорошо. Только мне зябко. Чтобы отвлечься от малоприятного озноба, он вернулся к раздумьям. Сидеть в шлюзовом отсеке инопланетян и болтать свернувшейся к полноценной жизни лавандой было не так уж и плохо. Он бы охотно просидел еще столько же, если бы не обстоятельства, из-за которых все там оказались. А потом появился Болт на чудо-автомобиле и рассказал о том, что произошло. В какой-то момент Ивану стало очень нехорошо, и он задал себе вопрос, а не капитан ФСБ Иван Березов случаем спровоцировал гибель тысяч людей ради собственного эгоистичного счастья? Стоила ли жизнь одной женщины, пусть даже любимой, всех этих жизней? Ведь каждый из погибших тоже мог быть влюблен или являлся родителем. Уж кому как не бойцу группы А не знать, что если погибло несколько, а спасены десятки, это победа. А вот если погибли сотни тысяч ради того, чтобы спаслись несколько? Вот тогда он и понял, почему не улыбается рентген. Это тех, кто назначен крайним, легко посадить на скамью подсудимых. А тех, кто имеет возможность запросто уничтожить сотни тысяч жизней ради собственного безобидного существования, надо еще суметь достать. Закон законом, но сработает ли он, когда придет время применить его против своих создателей и исполнителей? Кто будет применять? Как тому классика «А судьи кто?» И еще больше удручали слова медведя. Здоровяк сказал, что там, в Москве, не особо интересуется судьбой ареала. Икс идет и ладно, остальное не их забота. И даже больше, выходящий из ареала носитель полтергейста вызывает у людей страх, который порождает ненависть. Не только правительство всех устраивает, если зависимые будут сидеть в своей резервации и не высовываться. Высунешься – враг народа. Со всеми вытекающими. И при этом тем, у кого есть власть и деньги, возмущение толпы не грозит. Дорогие клиники, спецавтобусы, охрана, равенство, справедливость и верховенство закона – все к их услугам. Подчас внутри полудикого ареала свободы бывает больше, чем снаружи. Плывущий впереди рентген все сильнее смещался вверх, и туман заработал ластами, догоняя контрразведчика. Кислородный баллон рентгена почти опустел. Общий вес пловца уменьшился, все сильнее отличаясь от состояния нулевой плавучести, что провоцировало непреднамеренное всплытие. Контрразведчик замечал, что выбивается из общей горизонтали и допускал обычную для новичков ошибку. Пытался плыть не только вперед, но и вниз. На это тратилось больше сил, что в свою очередь увеличивало расход воздуха и снижало общее время нахождения под водой. Березов догнал рентгена и принялся стравливать лишний воздух из его компенсатора плавучести, утяжеляя пловца. За три раза ему удалось более-менее уравновесить контрразведчика, и они продолжили путь. Дольше возиться смысла не имело, воздух в баллонах заканчивается, рентген уже идет на неприкосновенном запасе. Цель их перехода должна быть рядом. Идущий первым Тимур в очередной раз оглянулся, заметил отставших и остановился. Следом за ним равнодушно замер ферзь, повисая в водной толще, и Днепр подал жест «Мы у цели», указывая на виднеющийся в сотни метров левее по курсу островок, поросший ивняком. Иван в который раз удивился чудесным свойствам пустышки и прибавил ход. Спустя 3 минуты их небольшая группа выбралась на берег. В 10 метрах вглубь островка обнаружился неглубокий овражек, явно вырытый людьми, которые все спустились следом за Днепром. «Одежду выжимайте, дальше на лодке пойдем». Тимур снял с себя акваланг и устало опустился на жиденькую траву, куцами пучками пробивающиеся через песок. «Только сначала отдохнем и дождемся, когда патруль пройдет, и лодку накачаем». После 2-часового заплыва в намокшем камуфляже, да еще и с грузом, хотелось проследовать примеру проводника и разлечься на траве, желательно у костра, да с кружкой горячего чая. Продрогший Иван подавил в себе желание упасть на травку и отдохнуть, и принялся раздеваться. Нужно поскорее выжать одежду. Чем быстрее выжмешь и наденешь, тем быстрее высохнет. В сухой одежде станет теплее. «Давай помогу». Избавившийся от акваланга рентген с трудом поднялся на ноги. Ему заплыв дался тяжело. Сказывалось отсутствие опыта и подготовки. «Вдвоем выжмем лучше, быстрее обсохнешь». Он мрачно кивнул на сидящего в позе истукана Ферзя. «И этому тоже нужно выжать. Простынет еще. Свидетеля надо беречь». «Скажи ему, пусть раздевается», – пожал плечами Иван. «Выжмем, раз надо сберечь». «Тимур, нас здесь патруль не заметит?» «Ночью нет». Днепр, кряхтя, поднялся и побрел в дальнюю часть овражка. «С воды не видно. В этой части пещеры много островков. Протоки между ними сейчас обмельчали. Водой песка много нанесло. Бронекатера здесь ходят не везде. Если вертолет покажется, накроем снаряжение маскировочной сетью. Не надо прыгать в воду, вон туда». Он выдернул из-под коряги сверток, оказавшийся маскировочной сетью. «Там берег водой подмыло, получится обрыв. Прямой видимости нет, нас прожектором не высветят и тепловизор не засечет». Минут 15 выжимали одежду, распаковывали резиновые мешки, доставали обувь и одевались. Потом со стороны ареала прошел патрульный катер, и пришлось затаиться до тех пор, пока он не отошел достаточно далеко. «Ушли!» – Тимур вгляделся вслед удаляющемуся бронекатеру. «Вернуться минут через 30. За это время надо успеть накачать лодку и мотор установить. Пошли, она тут рядом спрятана». Недалеко от первого овражка обнаружился вырытый в земле небольшой тайничок, в котором была спрятана надувная лодка очень даже приличного качества с подвесным мотором и автомобильный насос педального типа. Березов с нескрываемым злорадством предложил Ферзя на должность оператора насоса, и рентген, предварительно проверив у свидетеля пульс, согласился. Салмацкий работал ногой, словно сам был механиком, и лодку спустили на воду с опережением графика. Иван помог Днепру установить мотор, в лодку загрузили снаряжение, усадили Ферзя и остались ждать возвращения патруля. «Сейчас они пойдут к ареалу», – тихо объяснил Тимур, кивком указывая в сторону горизонта, где уже маячил свет прожекторов. «Где-то через полчаса вернутся сюда, и еще через полчаса догонят нас. За это время нам надо успеть добраться до того места, где заканчиваются топи. Быстро плыть нельзя, иначе это выдаст звук мотора. Но времени достаточно, мы успеем. Нам уже есть где спрятаться. Погода сейчас облачная, поэтому достаточно темно». Патрульный бронекатер прошел мимо, тщательно обшаривая поверхность воды и островков лучами мощных прожекторов. Днепр выждал несколько минут для надежности и завел мотор. Он попробовал на себе повязку с филином, надел на голову монокулярный прибор ночного видения, еще раз убедился, что патруль уже далеко, и прибавил газ. Лодка плавно заскользила по узкой протоке, прячась между островками, и Березов вгляделся в ночь. Впрочем, уж ночью это назвать было нельзя. Если бы не сильная облачность, в небе было бы что-то вроде позднего заката, сказывалась близость полярного круга. Но сейчас было достаточно темно для того, чтобы вокруг толком ничего не было видно. Здесь, за пределами ареала, радиус действия филина не превышал 100 метров, и в окружающем мраке лишь изредка вспыхивали красными пятнышками тепловые сигнатуры мелких грызунов. Иван недовольно поморщился. Под свежим ночным ветерком во влажном камуфляже было некомфортно. Но еще более некомфортно было не иметь оружия. Днепр сразу предупредил, что стволы с собой брать нельзя. Это не только лишний груз под водой, но и проблема безграничных масштабов в случае ареста. Если патрульный бронекатер или вертолет откроет огонь издали, автоматы все равно не помогут. Более того, заметив у нарушителей оружие, патруль гарантированно начнет стрелять. Без оружия есть шанс попытаться сдаться, может и повезет. Поплакаться на тяжелую судьбу, голод, жажду, ареальскую бедность и так далее. В этом случае сдадут ФСБшникам, помурыжат сутки в камере и отпустят полуживых от зуда. Объяснять Непру, что попасть в руки ФСБ, читай Белова, для рентгена и остальных ничем не отличается от боя с бронекатером, никто, разумеется, не стал. Конечно, совсем уж без оружия лезть в тайгу не хотелось, и на всякий случай Березов взял с собой свой АПС с парой запасных магазинов и нож. Много места это не заняло, но и особой огневой мощи не дало. От обычного зверья на ближайшей дистанции отбиться хватит, и ладно. Непр утверждал, что оружие вообще не потребуется, потому что на нейтралке, кроме патрулей, никого не бывает, а дальше и вовсе обычная Российская Федерация начинается, где ношение оружия запрещено, и даже с охотничьим стволом человек привлекает к себе слишком много внимания. В общем, вывод все тот же. Глаза никому лучше не мозолить, что на нейтралке, что за ней. Некоторое время лодка кралась по протокам между островков. Потом приняла влево и вышла на большую воду. После узкой протоки местность вокруг показалась опасно открытой. Где-то правее, в районе утопающего в темноте острова, замерцал красный индикатор. И Березов мгновенно насторожился. «Справа!» – тихо прошептал он Тимуру. «Заглуши мотор, могут услышать». «Там нет никого», – также тихо ответил Непр. «Это остров Печорский, он крупный, на нем ВВшники датчики установили». «Если близко подплыть, засекут. Там, за островом, на правом берегу, село раньше было, Хабариха. Теперь это середина нейтралки, и оттуда всех переселили. Жить там все равно невозможно, ареал приближается, и все заболотилось. Кругом сплошная гниль и топи, половину села трясиной затянуло. Но со стороны реки еще чисто, и там стационарный пост ВВ стоит, человек 30. Это ближайшее к ареалу место, где из реки на берег можно выйти». Вот они и караулят. Но здесь, по левой стороне реки, безопасно. Мы их обойдем, не заметят. Остров закрывает обзор. Одно время они на островах посты держали, но потом заменили на датчики, потому что до сюда нарушители редко доплывают. Днем их вертолеты засекают гораздо раньше, а тех, кто под водой плывет, бронекатера вылавливают. При дневном свете под водой не спрячешься, тут мелко. Если не тебя, так пузыри от акваланга точно заметят. Да и не решаются, кроме нас, на такое никто уже давно. Народу много погибло, без пустышки тут плыть, только себя губить. Часто воздушные патрули ходят. Туман проводил взглядом исчезающий в ночи индикатор и вновь вгляделся в ночную тьму. Если сейчас над нами пройдет вертолет, заметят сразу же. Вертолеты ночью над болотами не летают. Непр, по-видимому, счел обстановку безопасной, потому что еще сильнее прибавил газ. Боятся аварий. Тут если днем вертолет в болото упадет, то шансов никаких, а ночью и вовсе даже место падения не найдут. Вертушки ходят над вырубленной нейтралкой. Катера в узкие протоки не лезут. Теперь там мелко и под водой коряк много. Мы, как только за топи выйдем, сразу с чистой Печоры уйдем. Тут параллельных речушек и проток хватает, ими и поплывем. Осадки у нас почти нет. Проберемся там, где катера не проходят. Как нейтралку покинем, полегче станет. 100 километров протоками, и мы попадем в окуни в нос. Там есть мобильная связь МТС. Раньше-то в наших краях только МТС был, да и то не везде. Теперь везде Реал Телеком. Поэтому в телефоне вручную надо выбрать, через кого звонить. Потому что по умолчанию всегда Реал Телеком подключается. Сети специально так настроены. Сейчас главное успеть добраться до поселка затемно. Березов кивнул и вернулся к наблюдению. 5 км лодка шла по широкой реке, затем свернула в узкие протоки, забитые камышом и плавающими корягами, и долго кралась сквозь ночную тьму. Иван выловил из воды толстую ветку и словно багром отталкивал ею попадающиеся на пути плавучие препятствия. Время от времени вдали, в облаках, со стороны ареала, по небу проплывал огонек прожектора, патрульного вертолета. И ветер запоздало приносил затухающий вдали стрекот винтов. Звуки вновь замирали, будто утопая в окружающей тьме, и негромкое урчание лодочного мотора глухим шумом стелилось по воде. Лодка ползла по неширокой водной дорожке, тянущейся через камышовые заросли, выбиралась на воду пошире, вновь кралась узкими протоками. Спустя час они окончательно встали на чистую воду, и вскоре Тимур указал на приближающуюся в ночном полумраке песчаную косу. «Приплыли. Выходить будем здесь. Дальше на лодке нельзя, заметят. За поселком есть аэродром, там теперь военная часть стоит. Они ночами патрули в поселок высылают. Всех в лицо они не знают. В Окуневом носу сейчас почти 10 тысяч человек живет, не считая командировочных. Но все равно лучше не попадаться. Могут документы потребовать или задержать до выяснения личности». Он заглушил двигатель, и лодка по инерции выползла на косу. Группа выгрузилась на берег, лодку вытащили из воды и на руках потащили к теряющейся в ночи лесной опушке. Заходить глубоко в лес не пришлось. Метров через 20 Тимур привел их к небольшой землянке, закрытой маскировочной сетью. Плавсредства и снаряжение затащили внутрь, и Непр распечатал клапан, выпуская из лодки воздух. «Возвращаться другим способом будем», – объяснил он в ответ на вопросительный взгляд Тумана. «Ты же сказал, что других способов нет», – напомнил ему Березов. «Это оттуда нет», – уточнил Тимур. «А туда есть. Но это далеко, полдня, до нужного места добираться придется». Он болезненно скривился и потер виски. «К вечеру зуд будет грызть немилосердно. Чем раньше поедем, тем лучше. А надо еще акваланги перезарядить. Пойдем, что ли? В доме и по телефону разговаривать спокойнее, и добрые люди нас покормят». Он осекся и осторожно добавил. «Если вы наш... обычную еду едите». «Едим», – заверил его Туман, прикидывая варианты дальнейшего развития событий. «Поселок. Как заходить будем?» Он принялся подбирать снаряжение. «Собаки шум не поднимут?» «Нам далеко не заходить, полают да перестанут», – ответил Непр и коротко махнул рукой. «Ничего брать не надо, оставим тут. Утром тесть с Шурином все заберут. Нам бы поторопиться». К поселку двигались бегом. Луну скрыла небольшая туча, и Тимур стремился воспользоваться усилившимся мраком. Однако полежать в покрытой росой траве все же пришлось. Когда до окраины села оставалось 30 метров, впереди показался патрульный УАЗик, объезжающий улицы, и ничего не оставалось, как дождаться, пока он уйдет. Едва высохший камуфляж вновь начал намокать. Иван представил, как их троица будет выглядеть при свете дня. А выглядеть она будет крайне привлекательно. Для патрулей и оперативников ФСБ два мужика в камуфляже особ расцветкой под желтую зону и полковник в изрядно помятой повседневной форме, которая теперь наверняка выпачкалась. Ясное дело, на таких людей никто не обратит ни малейшего внимания. «Идем быстрее!» Патрульный автомобиль скрылся, и Непр вскочил на ноги. «Тут недалеко!» Нужный дом был действительно рядом, почти в самом начале улицы. Группа под дружный лай собак добралась до добротно поставленного дощатого забора, и Тимур сунул руку в узкую щель в калитке. Нащупав изнутри щеколду, он отпер дверь и оказался нос к носу со здоровенным волкодавом. Пес довольно вилял хвостом, глядя на Непра, и зло облаивал стоящих позади него чужаков. Тимур ухватил собаку за ошейник и повел группу к крыльцу двухэтажного сруба. Добравшись до крыльца, он подошел к ближайшему окошку и негромко постучал по стеклу. Свет в окне не зажегся, но через несколько секунд дверь отворилась, и на порог вышел немолодой бородатый человек в наскоро надетой рабочей одежде. Он молча окинул взглядом незваных гостей, распахнул дверь и жестом предложил всем войти. После чего велел собаке успокоиться, внимательно оглядел пустынную улицу и затворил дверь. «Как добрались?» – негромко спросил он Тимура. «С Божьей помощью», – ответил тот, и оба перекрестились двумя пальцами. «Почему вернулись? Плот не дошел». Бородач кинул взглядом чужаков, на мгновение задержавшись на полковничьих звездах рентгена. «Или беда какая стряслась?» «Господь миловал, плот дошел, как всегда». Непр прислушался к затихающему собачьему лаю и кивнул на своих спутников. «Помочь людям надо. Это они мне глаза спасли и детишек наших лечат. Дело несложное, им позвонить нужно по мобильному, так, чтобы в сателлите не вычислили. У вас МТС еще не отключили?» «Пока работает. Проходите в дом, чего на пороге стоять?» Бородатый повел гостей в комнату, судя по большому деревянному столу, расположенному посредине, являющейся столовой. «Сейчас жена стол накроет. Посидите пока, отдохните с дороги. Я телефон принесу». «Телефон у нас свой», – произнес рентген, вынимая из-за пазухи целлофановый пакет с документами. «Вашим номером нам лучше не пользоваться. Так будет лучше для вас». Он извлек из пакета пачку 100-долларовых купюр, заранее приготовленных Расом, положил ее на стол и пододвинул к хозяину дома. «Нам требуется помощь иного рода. Мы бы хотели прокатиться по реке на ракете со всеми остановками». «Зачем?» – занервничал Тимур. «Мы так не договаривались. Нельзя терять время, нам к возвращению готовиться нужно. Потом к нужному месту долго ехать, а к вечеру зуд усилится». «Вам не придется заниматься нашим возвращением», – рентген был невозмутим. Это пугало Непра еще сильнее, зато, похоже, вполне устраивало бородача. «Этим займутся наши друзья. Они доставят нас в Ареал, у них есть такая возможность. Нам необходима помощь, чтобы встретиться с ними. Не волнуйтесь, она минимальна». «Я не буду ни с кем встречаться». Хозяин дома тоже сохранял спокойствие, но взгляд его потяжелел. «Меня здесь все знают. Увидят с чужаками, будет много ненужных вопросов. Да и друзей ваших я не знаю, и потому доверия к ним нет. Вы завтра в Ареал вернетесь, а мне здесь жить». «От вас не требуется присутствие», – объяснил контрразведчик. «Нам нужна менее заметная одежда, а также помощь в посадке на ракету. Возьмите для нас билеты до Нарьенмара. Мы выйдем по пути на одну из остановок. Вам лучше не знать, на какой. Там нас встретят». «Это можно», – оценил бородач. «Так даже проще. Одежду я для вас подыщу. Робы спецовок хватает. Сейчас в них почти все ходят. Билеты куплю сам, чтобы вас раньше времени по улицам не водить. До причала дойдете без меня, но тут близко. Я объясню, как идти». Хозяин дома подошел к столу, взял пачку с деньгами, отделил от нее треть и убрал в карман. «Этого хватит!» Он подтолкнул остальную пачку обратно к рентгену. «Спасибо за Тимура.